по случаю 45-летия со дня опубликования исторического межкорейского заявления от 4 июля. Организация солидарности народов Азии и Африки 1 июля выступила с заявлением. В заявлении подчеркивается, что три принципа объединения Родиной, выдвинутые в межкорейском заявлении от 4 июля, являются великой программой всей корейской нации, которые должны последовательно придерживаться для улучшения межкорейских отношений и воссоединения страны, и следует ими руководствоваться, чтобы осуществить чаяния и стремления всех корейцев, желающих мира на корейском полуострове и его объединения.